«Все взяла?» — спросил Эдвард. «Все». Он вздохнул и наклонился ко мне. Я подставила губы для прощального чмока, но Эдвард захватил меня врасплох, крепко сжал в объятиях и впился поцелуем так, что я чуть не задохнулась. Он тихо засмеялся и выпустил меня. «Пока», — сказал Эдвард. «Мне правда очень нравится куртка». Отворачиваясь, я заметила в его глазах отблеск чего-то, что мне видеть не полагалось. Не знаю, что именно это было. Может, тревога. На секунду мне показалось, что Эдвард испугался. Но, скорее всего, я, как обычно, делала из мухи слона. Толкая мотоцикл к невидимой границе между вампирами и оборотнями, я спиной чувствовала на себе взгляд Эдварда. «Это еще что?» — настороженно спросил Джейкоб с непроницаемым лицом, рассматривая мотоцикл. «Решил отвезти его на место», — объяснила я. Джейкоб на секунду задумался, а потом широко улыбнулся. Я узнала, что нахожусь на территории оборотней, потому что Джейкоб оттолкнулся от машины и быстро пошел мне навстречу, покрыв разделяющее нас расстояние тремя огромными шагами. Взял мотоцикл, поставил на подпорку и стиснул меня в медвежьих объятиях. Я услышала, как зарычал мотор Вольво, и стала вырываться. «Джейк, ну хватит уже!» — задыхаясь, выдавила я. Он засмеялся и поставил меня на ноги. Я повернулась, чтобы помахать Эдварду на прощание, но серебристая машина уже исчезала за поворотом дороги. «Прелестно!» — заметила я, не скрывая яд в голосе. Глаза Джейка раскрылись в невинном изумлении. «Что?» «Он и так пошел нам навстречу. Зачем же нарываться на неприятности?» Он снова засмеялся. На этот раз еще громче. Явно решил, что я сказала нечто очень смешное. Что тут могло быть смешного? Джейкоб обошел машину и открыл передо мной дверцу. «Белла», — все еще посмеиваясь, — сказал он, закрывая дверцу, — «нельзя нарваться на то, что уже и так есть».